Лунные сутки шли дальше, пока ученые и инженеры Земли работали над расчетами траекторий, разработкой луноходов и сдуванием пыли с архивов проекта «Аполло», а лунные роботы продолжали работать и расширять свою инфраструктуру. Тем временем на Земле в пустынной местности была закончена большая стройка, которая на фоне космических новостей как-то даже потерялась, а ведь важность строительства, пожалуй, превзошла бы все сенсации вокруг Луны последних месяцев. Этот мир, Вселенная или мультивселенная, неважно, имели свои законы мироздания, которые шли в некоторый разрез с тем, что я считал нормальным. Измерения, некие параллельные пространства или черт знает, что еще, позволяющие творить ненаучные вещи и существовать многомерным космическим пришельцам. Оно существует. Оно реально и научно. Оно не сформировано осколками и объективно, как движение галактик. Армия машин подтвердила это опытным путем, хотя я тогда еще не осознавал это полностью, просто по инерции считая Тинкертихом, который чушь собачья и просто ненаучная хрень, которая работает по велению многомерного пришельца. Что ж, был неправ, раскаиваюсь. В нормальном мире есть условное единое поле, которое основано на бозоне Хиггса, эфире или иной неведомой первочастице, основе для всех взаимодействий. Нет никакого сжимаемого пространства времени, так как пространство – это не материя, которой можно манипулировать. Время есть мера движения, или колебания, если брать в расчет волну, а не какое-то третье пространство измерения, позволяющее путешествовать туда-сюда в прошлое и будущее. В общем, все было твердо, понятно и четко. В мире многомерных пришельцев, похоже, что это не так, параллельные или какие-либо еще измерения вполне себе реальны. Все-таки я переместился с Земли Бет на Землю Алиф, и это уже доказывает множество параллельных земель, которые также являются нормой для местных законов физики. Более того, они позволяют осуществлять этот переход, то есть есть место для обмена массой и энергией. Единственная загвоздка – как пощупать и измерить эти неведомые пространства и измерения? Ответ не был очевиден. Хотя Тинкертех и суперспособности являются проявлением многомерных шевелений осколков, простым смертным трехмерных существам вроде нас все еще требовалось найти способ самим пощупать эти самые другие измерения и мерности, а главное, найти закономерности и в идеале, законы, от которых можно было бы вынести практический вывод. Месяцы опытов и практических экспериментов под руководством Клариссы натолкнули меня на некоторую мысль, которая казалась вполне логичной. Что отличает и разграничивает одно измерение от другого? Если барьер существует, то должен быть и источник. Разница между Землей Алиф и Землей Бет физически, практически отсутствует. Самая большая историческая флуктуация – разница в датах в один день, которая может быть погрешностью историка, но сама погрешность и разница в записях до прибытия сущности показательна. Разница есть, значит, есть и фактор. Я думал списать это на деятельность многомерных агентов, которые могли как-то повлиять на Вселенную, но после размышлений, данная гипотеза была отброшена как не имеющая смысла, в масштабах Вселенной это не имеет смысла. Другое шокирующее открытие, которое мы сделали, это конечность Вселенной. Это такой бред, но Тинкертех телескопы не врали, Вселенная была конечна. Все еще огромно, чтобы вместить сколько-то галактик, сколько-то звезд на небе, но конечно, это просто не укладывалось в голове. Я всегда считал, что Вселенная бесконечна. С другой стороны, нет ничего удивительного в конечности Вселенной и некой предельной массе, которая у нее есть и в рамках которой она существует, но это все равно не имело смысла, если не вспомнить о других измерениях. Тот факт, что Вселенная существует в неком пузыре, имеет границы, уже давал подсказку. Согласно спойлерам друга, а если быть точнее, его цитированию слова Бога, мультивселенная червя бесконечна, буквально, а Вселенные конечны и обречены на тепловую смерть или что-то подобное, отчего у сущности болит голова, как они будут выживать в будущем, когда настанет конец всему. И лучшее, что они придумали, разлететься по Вселенной и множеству измерений, плодиться и размножаться, попутно ища способ превозмочь судьбу, авось у кого-то получится. С их привычками взрывать планеты хозяев и все соседние миры, это отличный план, надежный, как швейцарские часы. Обнаружив, или скорее сформировав гипотезу, мы начали искать способ найти 10 отличий, поймать то, не знаю чего. К счастью, у нас были наши парасилы и тибериум. Многомерный кристалл уже был большой жирной подсказкой, и все, что нужно было сделать, это собрать устройство, которая сможет уловить то, не знаю чего. Здесь пришлось поломать голову. Фактор X, как я смело обозвал то, что дает отличие и ограничивает вселенные, должен был оказывать вселенское влияние, быть фундаментальным и оказывать влияние на всю вселенную, а потому присутствовать всюду. Вместе с этим он должен создавать границы, некий барьер. Причем в параллельных измерениях ситуация очень похожа, но изменения все-таки есть. Я специально сравнивал астрокарту, размещал спутники на орбите Земли Алиф, пока вредная Симург мне их не снесла, вот чем они ей не понравились. Сравнивал со снимками Земли Бет, замерял разные излучения, скорость света, распад атомов, различные постоянные и так далее. Различия были такие крохотные, что прямо и непонятно было, погрешность это или нет. Но после дополнительных измерений выяснилось, что некоторые постоянные действительно отличаются. Так мало, что даже почти незаметно и вроде как никак не повлияло на рисунок Вселенной, как и на появление человечества и исторический ход событий. Нужно было набрать статистику, так мы начали искать способы добраться до других измерений и получить оттуда данные. Перепробовали многое, но самым результативным оказалось использование пустотного щита и карманных измерений Кассандры. Прямо даже подозрительно удобно, но я утихомирил свою паранойю. Оказывается, пустотный щит как-то настраивался на определенную длину волны или физические свойства фильтруемого предмета, после чего переносил его в другое измерение. Отправить туда зонд не получилось, так как у щита была избирательная узкая проницаемость, но изучить подробнее сам процесс получилось. Карманные измерения Кассандры буквально вели в разные измерения, где условия варьировались самым разным способом, иногда они менялись случайным образом, если Кассандра не фокусировалась на чем-то конкретном. Вот так-то мы смогли отправить технарский зонд для сбора данных. Технарский, так как только многомерная хрень Тинкертиха, поддерживаемая осколком, позволяла отследить и поймать волну, не говоря уже про изготовление самого аппарата. Непригодно для жизни, как-то там можно описать то, что мы нашли. Причем в некоторых случаях отказывала сама техника, так как в некоторых измерениях часть атомов и молекул становилась радиоактивными и распадалась на более легкие, как вам ядерный взрыв из-за слишком большой массы железа, которая вдруг решила, что быть железом слишком тяжело и надо распасться на марганец и хром. Разумеется, в результате неуправляемой цепной ядерной реакции зонд был потерян. Это мы выяснили уже позже, а в тот момент это было похоже на упс или хм, он пропал. Типа вот был и нет. Куда делся, непонятно. Сила Клариссы не разговаривала с ней, как моя со мной. Я-то понял, что зонд Ухана взорвался. Почему-то, а почему, неясно. Сколько же мы времени угробили, пока я собирал все новые и новые зонды, пока не получил тот, который не собирался исчезать в небытие и прислал данные, а или как вам измерение, где все просто замерзло. Вот просто потому, что нет там теплового движения из-за того, что атомам по какой-то причине не хочется тереться друг о друга и производить тепловое излучение. Ядерные реакции и звездные процессы, боюсь, что максимум, это тусклые нейтронные карлики, которые крайне неохотно светятся холодным, хотя и ярким светом. Измерение адский ад, там вся вселенная в состоянии раскаленной плазмы, по сути одна большая ядерная туманность, в которой перманентно тлеет ядерный синтез и ядерный распад. Я привожу в пример экстремальные примеры потому, что обычно в измерениях, где невозможна жизнь, это так и есть. И вот мы перебирали, перебирали и перебирали, собирая большое количество интересных, но не особо полезных данных, пока я случайно не обнаружил измерение, которое можно было бы считать родной вселенной сущности. Там кремний занимал примерно ту же химико-физическую активность, как и углерод, но с некоторыми отличиями, служа основой для форм жизни, если бы они могли быть. Впрочем, если Клариссса смогла поместить зонд туда, то данное измерение также должно было быть непригодно для жизни, как и остальные. Возвращаясь к полученным данным, космические постоянные всюду отличались. Причем в измерениях Клариссы на огромные величины, что приводило к тому, что сама материя Вселенной не способствовала возникновению жизни, а порой и самого вещества. Ответ нашла Кларисса. Ну, формально, она занималась этим больше, чем я, так как я лишь выслушивал ее теории, создавал согласно запросу зонды, предлагал свои идеи и часто уходил по своим делам, которых меньше не становилось. Пришельцы на Луне наделали шума, но Синтия убедительно доказала, что это хороший ход. Во-первых, так будет освоена сама Луна. Во-вторых, общественность начала замечать странности, и Синтия не могла заткнуть рты или навешать лапши всему миру, даже с моей помощью. Лунные сенсации надежно отвлекали от земной возни и приковывали взгляд людей к небу. Спрос на телескопы и обсерватории вырос сумасшедшим образом, а фотографии лунной поверхности лишь сильнее подогревали интерес. В-третьих, почему бы и нет, что могут сделать люди? Оценивая потенциальную способность к кооперации, Луна будет полностью освоена, когда люди только смогут создать полноценную экспедицию или подготовить аналогичный ответ. На это я не нашел причин для возражения, хотя вся эта шумиха меня несколько напрягла из-за связи с Землей бед и потенциальном интересе, который могут проявить паралюди. И что хуже, может обратить внимание Эйдолон и Зион. Первый вызовет ненужное внимание от губителей, а второй может решить, что происходит что-то неправильное и взорвет Луну. Без шуток, золотой болван способен одним ударом расколоть континентальную плиту. Найти какой-то способ уничтожить разом все машины ему также под силу. А там и до Синтии земли Алиф дойдет, а потом и земли бед, а после и дракон. В общем, Контесса определенно приложила свои пальчики к тому, чтобы то, что происходит на земле Алиф, оставалось на земле Алиф. Иначе я не могу объяснить то, что на земле бед никто даже не слышал о сенсациях земли Алиф. Оказывается, Синтия поработала даже тут, фильтруя трафик и подделывая данные в режиме реального времени, поэтому скупой обмен информацией между двумя цивилизациями в разных измерениях продолжался прежним темпом, и никто ничего не заподозрил. Вот так работаешь, трудишься и узнаешь, что на прошлой неделе мог случиться апокалипсис, но умный и позаботился о проблеме. Что я могу сказать, хорошая работа. Тибериумный кристалл, адаптация Клариссы и моя пиратская копия успокоения Зиона наконец-то помогли вскрыть этот орешек. К сожалению, но похвастаться тем, что совершенный разум помог мне с этой проблемой, я не могу. Большую часть работы проделала Кларисса. Если я был просто сайенс-фикшн фанатом, то она – настоящим ученым. Методология работы, склад ума и методичность с совокупностью вложенного труда стали ключом к успеху. Итак, фактор X можно назвать ноосферой, но не той, которая вмещает некую информацию, вроде информационного поля или чего-то подобного, а тем, что определяет теорию всего или, проще говоря, влияет на реальность. Вселенная формируется согласно физическим законам, а они сами определяются ноосферой. Пересечение ноосфер порождает многомерность материи, которая обретает дополнительные координаты и как бы существует одновременно по законам двух вселенных и в тот же момент по своим собственным, гибридным. Подсказка была у меня перед носом с самого начала. Мне рассказывали историю происхождения сущностей. Это была такая антинаучная ересь, что я подсознательно отрицал ее и намеренно забыл. Согласно слову Бога, была некоторая планета, которая вращалась вокруг звезды. И был там то ли портал в другой мир, типа природной щели, то ли какая-то еще аномалия, но так случилось, что предки сущности обрели многомерности и впоследствии способность перемещаться по альтернативным мирам. Что было дальше? Безудержный рост и распространение по всем измерениям. Очевидно, что был предел, где эти сущности могли выживать, и со временем все планеты во всех мирах были заняты. Дальше последовало то, что обычно бывает в природе, конкуренция за место под солнцем и удушение соседей. Закон джунглей, в ходе которого многомерные пришельцы сражались и, очевидно, претерпевали в ходе таких войн эволюционные изменения. В итоге они истощили слишком много доступных планет, и оставшиеся выжившие поняли, что следующая война может стать последней. И так случилось, что возникла идея последней войны, после которой выжившие отправятся в другие миры посредством взрыва планеты, нет, всех планет, очевидно, при помощи какого-то эффекта, когда энергия каждой планеты фокусировалась в одной точке, что порождало ответную реакцию сродни ядерной и неприлично большое выделение энергии. Итак, ответ был на поверхности, многомерная природа, которая возникла из-за многократного перехода из одной вселенной в другую. Первый цикл был на какой-то болотистой планете с токсичной средой и чахлыми растениями. Второй цикл на планете с разумной высокоразвитой формой жизни, освоившей космические путешествия или как минимум манипуляцию гравитацией и пространством, что бы это ни значило. Интересно, что сосуществование было более мирным и симбиотическим, пока вид хозяин не начал войну с теми, у кого не было суперспособностей. Суперы проиграли, так как нормальные инопланетяне начали уничтожать осколки, источники их сил, что уже не понравилось сущностям, и те быстро собрали вещи и съехали. Взорвали они планету или нет, не знаю, скорее всего, да, учитывая, что до этого они действовали так же и продолжали действовать так далее, используя взрыв для дозаправки и распространения по Вселенной. Дальше было больше 3000 циклов, пока копия или изначальные сущности не столкнулись с тем, что есть сейчас на Земле бед. Разрыв или аномалия в изначальном мире сущностей также означали, что физически это возможно, и сам барьер между измерениями не является нерушимым. Кроме того, если вселенные были бы действительно ограниченными и замкнутыми, это не означало бы автоматическую тепловую смерть, так как в закрытой системе энергии стремятся к балансу. Может быть, установилась бы какая-то средняя температура по вселенной, но точно не тепловая смерть. Тепловая смерть должна означать, что существует утечка энергии, что система не замкнута. Она не может быть большой, иначе бы за миллионы лет все застыло бы, но все-таки существует. Как барьер может быть ослаблен, если две ноосферы становятся похожи или идентичны настолько, что граница исчезает? Или же материя каким-то образом принимает свойства соседнего измерения и проскальзывает туда, выталкиваемая из родной Вселенной? Это две гипотезы большой синхронизации вселенского отторжения. По идее, если бы отторжение было, то меня или мои вещи, созданные на Земле бед, должно было вытолкнуть оттуда. Но этого, очевидно, не происходит. Также смена Вселенной не превратила меня в многомерное существо. Значит, тут есть что-то еще. Единственное, что мне приходит на ум, это существование некой мультивселенской материи или пространства, в которых и существует бесконечное количество Вселенных. Причиной тому сам факт существования фактора X. Что-то должно поддерживать этот пузырь, причем на таком уровне, что у всех вселенных зарождение происходит примерно в одно и то же время. Вместе с тем число мультивселенных бесконечно, что означает одномоментное появление бесконечного количества пузырей, ограниченных своими законами вселенных. И у всей бесконечности есть какой-то фактор угасания, затухания, который обещает тепловую смерть каждой вселенной. Вопрос: куда уходит энергия и откуда она вообще взялась? Сформировать бесконечное множество, пусть и ограниченных, но вселенных с безумными количеством энергии для всех этих звезд и галактик. На ум пришла кипящая кастрюля, где каждый пузырик – вселенная. Вот она расширяется паром, поднимается к поверхности и лопается, исчезая. Рождение и неизбежная смерть пузырька, а ему на смену спешит еще один и еще. Это не отвечает на вопрос, откуда берется энергия. Я не верю, что мультивселенная создает бесконечное количество вселенных только для того, чтобы оставить их в виде безжизненной пустоты, лишенной энергии. Должен быть какой-то баланс. Цикл. Взрыв планет. Что если в конце времен все множество вселенных синхронизируется в своем безмерном холоде и сольется, вновь породив большой взрыв и новую бесконечность вселенных? Может быть, не одновременно, но он происходит волнообразно. Более того, вся мультивселенная как большая волна. Где-то в бесконечной дали происходит рождение вселенных, а на другом конце рождения – увядание и смерть. Посередине – нормальный живой космос. И сущности ищут не негаэнтропию, а способ избежать этого мультивселенского цикла. Энергия – тривиальный вопрос для многомерных существ, способных черпать энергию из множества миров. А вот большое схождение, конвергенция – определенно это должно быть проблемой. Но почему сущности просто не уйдут дальше, вновь созданные мультивселенные? Они не могут. Термодинамическое равновесие: холодный объект не может отдать больше тепла горячему объекту, только наоборот. Сущностям не хватает энергии, чтобы перейти во вновь созданные вселенные. В это верится куда охотнее, ведь даже сам цикл они осуществляют лишь в некоторых выбранных границах, диапазоне миров. Если бы они могли взорвать всю бесконечность миров, даже не знаю, что произошло. Рождение новой мультивселенной, но у моего осколка есть негаэнтропия, так, и я сам уверен точно, не из такой пузырчатой мультивселенной. Ведь так, конечно, в теории сущность могла взять кого-то, может даже клонировать, копировать, внедрить нужные идеи и мысли, но разве это не глупо? Кроме того, я знаю такое, чего не знают другие, и информация подтверждается. Больше похоже на то, как будто бы какая-то иная сущность за пределами этой мультивселенной взяла меня или мою копию, после чего внедрила, с моего согласия и без реального выбора. И единственный способ ее подтвердить или опровергнуть – выйти за пределы местной мультивселенной. Отлично, плевая задачка, прям на раз-два решаемая. Что ж, задачка оказалась куда больше и масштабнее, чем я думал. Однако, прежде чем приступить к отгадыванию мультивселенских загадок, стоит озаботиться решением более практичных и прагматичных вещей. Исследования не прошли зря. Межпространственная технология была официально взломана, а принцип взят на вооружение. Переданные мной лично данные и на Луне мы собирались проверить в безопасных условиях, удаленных от Земли. А после я собирался решить проблему поводка моей парасилы, которая удерживала меня в гравитационном колодце планеты, хотя в теории позволяла охватить звездные пространства. Если, конечно, мой друг не соврал тогда, говоря о том, что сущности могли бы устроить цикл даже в далекой-далекой галактике, хотя и потребовалось 10-20 сущностей, чтобы охватить всю галактику. Ага, всего-то охватить пространство радиусом в 50 тысяч световых лет. Ну, может чуть меньше, но все равно не меньше 10 килопарсек. Это как было до хрена. Размер Солнечной системы всего 11 световых часов. Да я уже должен растить картоху на Марсе и купаться в воздушных морях Венеры, загорать на Меркурии и лепить снеговики на Нептуне. Лунная промышленность наконец-то достигла той точки, когда может отправлять полноценные космические экспедиции и заселять другие планеты Солнечной системы схожим с Луной способом. Если эксперименты увенчаются успехом, станет доступна сверхсветовая скорость чистой Тинкертех, созданной на многомерных материалах и технологиях. ХМ, бесконечные мультивселенные. О, точно, эта прилипчивая фраза обретает новый смысл. Бесконечность, не предел. Часть 96. Месяцы труда, исследований, постоянной беготни и решения задач. Тело не уставало и даже мозг, казалось, был готов продолжать работать в таком ритме еще долго, благодаря пиковому состоянию, но вот настал момент, когда просто остается ждать результатов и появилось свободное время, а значит, можно потратить его на работу для души и благотворительность. Команда трещины жила себе и не бедствовала, практически остепенившись в Брактон-Бей. Неудивительно, учитывая количество привалившей работы с новичками, которым она уже была не особо рада, но согласилась на эту работу, так как я пообещал ей отплатить за труды. Город было не узнать, набережную перестроили и восстановили. Был даже небольшой музей, где главным экспонатом был коготь губителя. Пока меня не было, город пережил нападение падших, которые хотели покарать нечестивцев и забрать себе кусочки тела их бога. Увы, но паралюди, киборги, искусственные интеллекты, тренированный спецназ оказались сильнее кучки фанатиков. Длинная рука закона не могла дотянуться до законных трофеев и просто махнула рукой. Где-то произошла очередная атака губителя, в этот раз Симург, которую я пропустил по понятным причинам. Следующим должен быть или Левиафан, или Бегемот, хотя может явиться повторно Симург. Несмотря на начало осени, было довольно тепло. Специально для визита я принарядился в костюм старого дизайна, хотя и с обновлениями. Клуб трещины практически не изменился, разве что получил ремонт. То ли консерватизм взглядов, то ли мода, неясно. Божечки, ты еще кто, дружок? На потолке расположился осьминог или осьминожка, от которой свисали видимые только взору силы светящиеся щупальца, как у медузы. Случай 53 превосходно маскировался под потолок, и только взор силы позволял видеть этого шобгата мира кипов. Кто ты? Светящиеся щупальца потянулись ко мне, но я отпрянул от них. Не-не-не, только без этих властелинских обнимашек. Я Джокер, тебе обо мне, должно быть, говорили ранее. Ты понимаешь меня? Потолок зашевелился и сдвинулся, после чего на меня уставилось множество глаз. Ага, забавно, кажется, его осколок набрался опыта из какого-то водного мира или использовал часть своего опыта из него. Множество глаз, каждый из которых видит в своем диапазоне, в сумме дают что-то вроде рентгеновского зрения, кроме всего прочего позволяющие обнаруживать разного рода незнакомцев. Невидимые щупальца, какая-то сила властелина. О, еще способность летать или скорее плавать в воздухе. Так я познакомился с Чарли. Тентаклеевым монстром оказалось быть не так уж весело, как можно было подумать, но за 7 лет он приспособился. Не знаю, кем он был до того, как ему стерли память, но набор способностей выдает целый букет из одиночества, боязни толпы и кризиса идентичности. Не знаю, как оно было до амнезии, но характер Чарли спас его от множества неприятностей. Первое, что он помнил и что он делал, это прятался. Ему не нужно было есть, хотя ему нравился вкус рыбы, но я думаю, что это привет от его парасилы, которая поменяла его вкусы вместе с телом. Вода ему не требовалась для жизни, и его тело было достаточно прочным, обладая некоторым регенеративным фактором, спасая от смертельных ран и шрамов. Он говорил, но его никто не слышал, а внешний вид, как у жуткого монстра из кошмаров. Чарли даже пытался быть героем, но его быстро нарекли злодеем, а герои объявили сезон охоты. Впрочем, он спрятался и слинял их города, с тех пор скитаясь по миру. Иногда он использовал свою силу властелина и мог вмешаться в какую-то ситуацию, но из этого редко выходило что хорошее, поэтому он просто скитался, пока не увидел мое видео, как я вернул внешность Григору. Правда, добрался до Брактон-Бэй уже после Левиафана и моего ухода на землю Алиф. Тем не менее, спустя несколько месяцев, заметив у трещины много чудовищных паралюдей, попытался выйти на связь и как-то нашел общий язык. Использовал свою силу властелина и общался через посредника. У его жертв есть понимание того, что он говорит и чего он хочет, поэтому он также может просто касаться кого-то, чтобы передать информацию и отпустить. У трещины за все время появилось почти два десятка случаев 53. Может быть, не все монстры Америки, но половина, точно. По их внешнему виду можно было сказать об истории успеха котла в создании флаконов. Работы предстояло много, но в этот раз я мог использовать наномашины для создания вечной аугметики, которая могла регенерировать и чинить себя. Другими словами, можно было создать тело, перефокусировав работу чужой силы так, чтобы все работало так, как надо. Если раньше мне нужна была помощь Цитрин при работе с некоторыми проблемными силами, то теперь можно было использовать успокоение. Требовалось несколько минут, чтобы найти нужную длину волны, а также использование специальных сканеров, но таких случаев оказалось всего двое. Контакты и злом. Один замораживал все, к чему прикасался, активно высасывая тепло и аккумулируя в себе, при этом выглядя как сердитый рептилоид. Излом была прозрачной и неосязаемой, разрушая все, что попадало внутрь, словно там время шло многократно быстрее. Добавим к этому чахлый вид и большой змеиный хвост с шипами, что царапали все вокруг. Каждый случай 53, как экспонат, не в плане уродств, а той истории, которую можно было прочитать. Расы и виды, с которыми осколки вступали в симбиоз, и то, как использовали прошлый опыт, чтобы реализовать контакт с новым хостом. Как и у Наэль, пришлось менять форму, но не содержание. Подключенные силы все равно нужно было задействовать, так как в большинстве случаев они были жизненно необходимы из-за измененной физиологии, хотя и не у всех. Сами осколки. Я как бы мог понять, почему Зион воротит нос от случаев 53. Когда сущность приземлялась, скорее шмякнулась, то смогла сберечь от повреждений только осколки, что были сброшены до смены траектории, самые важные в самом конце пути. Все после смены траектории, скажем так, посадку в целостности пережили не все. Когда Кейп получает силу, пусть и из флакона, с ним пытаются связаться все осколки. Когда осколок ломается, его функционал изменяется непредсказуемым, скорее труднопредсказуемым, способом. Поэтому формула флакона может ссылаться не на целый кристалл, а на множество фрагментов, что также может вызвать конфликты в реализации. Помимо всего прочего, многомерные пришельцы из цикла в цикл привыкли к халявному избытку энергии при конвергенции. Из-за этого осколки становились все сильнее и прожорливее. И вот после падения кто-то оказался на голодном пайке, кто-то не знает, куда деть то, что досталось, а кто-то смог поймать золотую середину, но вот беда, разбит на части. Вдобавок ко всему сумасшествие. Осколки хотя и общаются и у сущностей друг друга понимают, повреждение приводит к ХМ, формированию акцентов что ли. Происходит искажение понимания и трансляции. Мой взор силы более или менее справлялся таким общением, требовалось некоторое время, чтобы понять, что и как говорит тот или иной осколок. Наконец, коллективные жалобы, когда осколки формировали собственную сеть связи и обменивались данными, попутно пытаясь дозваться до главного осколка, чтобы он исправил ситуацию. И все это бессознательно. Главная загадка – зачем этим могущественным пришельцам наделять примитивов вроде людей феноменальными космическими силами? Прост, осколкам нужна актуализация. Их многомерность как бы размывает их, а связь с хостом как бы актуализирует их я, придавая самосознание и способности взаимодействовать с реальностью. Это может быть связь с хостом, как задумано циклом, так и формирование проекций, аватаров. И в этот момент, когда происходит актуализация, осколки теряют мощь многомерного создания, чтобы сосредоточить себя в актуальном воплощении. В случае аватара они настраивают взаимодействие ряда своих сил, чтобы использовать их, как хост. В случае с паралюдьми это похоже на использование маски, вживание в роль, сложно точно сказать. Но одно ясно, призраки королевы-феи все-таки нужны и важны для цикла. Вероятно, она должна собирать актуальные маски и отсеивать ненужные. Возможно, в ходе цикла осколки вновь могут потерять свой сознательный аспект и вовсе забыть о части опыта, либо сами призраки нужны им как часть некого замысла. Как игрок может сохранить билд персонажа, так и осколок может хранить призрака, слепок, к которому может обратиться, чтобы сформировать «я». С такой стороны, души людей, их личности, точно, большая часть памяти и характера могут быть сохранены после смерти осколком и возрождены вновь. А нет, только не говорите, что Джек Слэш возродится, и они начнут возрождать других успешных персонажей для сиквелов. И что если я был не один и кто-то выбрал путь заговорщика? Среди преимуществ заговорщиков было использование абсурдных способностей вроде настоящего путешествия во времени вплоть до 1982 года, возможность воскресить любого кипа, сформировать детальный прогноз будущего, создавать порталы стреляющими оружием, насыщенным случайными способностями и эффектами, наконец, контролировать любого без нейронной деградации и возможностью разыграть пхипри. Ладно, минутка паники и паранойи прошла, можно расслабиться. Хотя Джек Слэш, в теории, может вернуться и даже возродить свою бойню 9, это все из разряда может быть. Работа над случаями 53 не шла быстро, и я смог познакомиться, пусть и немного, с жизнью в Альянсе Брактон-Бей. Меня не очень тепло приняли, все-таки я причинил многим людям проблемы и потоптался на их гордости, но все ограничилось только словесными перепалками и острыми взглядами. Благодарных, можно сказать, не было, так как вместе с городом будущего, людям пришлось взять на себя решение проблем и планированием своей жизни в масштабах, о которых они раньше не задумывались. Nexus сильно облегчал всем расчеты и мог актуально рассчитать, что требуется на реализацию того или иного проекта, но помимо экономической стороны, была и политическая. Создание законов, соблюдение законов, разрешение споров, вопросы расы и пола, так как с новой жизнью людям не поменяли старый мозг. Привычка хапать, идти по головам, рваться к власти, работать меньше, получать больше, все это и даже больше создавало сложности распределения сил и приоритетов. Выверт, помимо всего прочего, пытался что-то мутить за пределами Альянса, так как реальной власти ему никто не спешил давать, а использовать свою силу, чтобы выбрать меньшее из двух зол, ему откровенно надоедало. Сплетница ввела жесткий график использования своих способностей и тратила ненормальное количество времени на местные интриги. Причем я уверен, что она сама не знала зачем. Ну, на деле ей было просто скучно, а работать до головных болей ей не очень-то хотелось. При этом политическая грызня была довольно интенсивна на всем протяжении становления Альянса и никогда не затухала. Некоторые были недовольны тем, что нужно потерпеть, поработать впрок для их общего будущего, так как действительно надо. Но только работа не кончалась. Сама устраниться и ничего не делать, равноценно снижению доли своих трудовых акций, а значит и возможности распоряжаться мощью коллективного труда и высоких технологий. В общем, чувствую себя самым коварным злодеем из всех, заставил трудиться и работать через не хочу разношерстную группу людей, которым еще попутно приходилось договариваться друг с другом. Конечно, весь этот котел мог бы рвануть, но Nexus служил прослойкой, которая договаривалась с каждым. Если сам согласился и недоволен, сам дурак, но при этом всегда можно, уменьшив обязательства, но в ущерб себе. Опять же, все смогли почувствовать контраст тому, что было и стало. Альянс давал уважение, безопасность, свободу, власти вознаграждал согласно вложенным усилиям. Не всем была такая жизнь по душе, но насильно никто никого не держал. Nexus и меня хотел впрячь, но я быстро отказался. Пока я исполнял гуманитарный долг, присматривался к силе лабиринта. Девушка все так же часто пребывала не здесь, но с использованием ее сил для нужд Альянса, часто в строительстве и расчистке местности, дало ей больше хороших дней, когда ее сила не беспокоила видениями других измерений. «Как ты смотришь на то, чтобы стать чертовски богатой и чертовски влиятельной?» — спросил я трещину между делом за чашкой кофе. Время от времени мы болтали и вели осторожные переговоры в такой манере. «Как чертовски много проблем, Она покосилась на стопку бумаг, которых продолжала придерживаться, несмотря на электронику. Наполовину дань привычке, наполовину недоверие технике. «Но ты же не просто так спрашиваешь. Ну, я так понял, что хотя жизнь наемницы тебе по душе, ты наверняка хотела бы найти местечко, где ты была бы полноценной хозяйкой. Вижу, тебя тяготят постоянные маневры в совете города. Только не прикидывайся добряком, Джокер. Тебе что-то нужно, так выкладывай уже. Ох, разве я не могу быть добрым, галантным и альтруистичным суперзлодеем с другим суперзлодеем?» Иронично спросил я и все-таки перешел к делу. «Тут вот в чем дело. Есть возможность создавать стабильные порталы в другие миры. До хрена миров. Как земля Алиф или ничейные земли. Бери, сколько сможешь удержать. Хочешь, становись царицей в каком-нибудь из измерений. Хоть богиней, если хватит сил». Я усмехнулся, вспомнив богиню, которая должна была править землей Шин, созвучно с грехом. Думаю, что так название и было придумано. Син, грех, Шин. Как заманчиво, только чертовски незаконно. Настолько, что мне придется собрать все свои вещи и мигрировать в другой мир. Вот насколько. Земля бед не подарок, но я здесь выросла. Почему я должна уйти в другой мир, где у меня нет связи, дома и все придется начинать с нуля? Кроме того, не все захотят уйти со мной. Я не хочу бросать кого-либо из своей команды. Но если бы все согласились, то ты не против? Так, ладно, не отвечай, это провокация. Дело в том, что сила лабиринта способна — это сложная физика, но простыми словами она совмещает на короткое время область одного или даже нескольких измерений в разных пропорциях. Однако, в самом начале этого процесса, можно нацелиться на целевой канал и сделать разрыв, соединить два измерения. Портал будет стабильным долгое время. Я сам нашел путь на землю Алиф, где-то еще есть дорога на землю Шин, тупое название, буду звать землей греха. Там была мутная история, связанная с контрабандой и вспышкой эпидемии, которую побороли жестким карантином. Однако, я хочу сделать много порталов. Прямо до хрена. Тысячи и тысячи миров. Работа не на один день. Подожди отказываться. Я не просто так предлагаю. Я дам тебе транспорт. По сути, мобильную базу, снабженную и небольшой армией роботов и всем необходимым для по сути всего. Это будет гигантский поезд, который способен будет плавать, летать, даже копать. По лаве кататься не стоит, конечно, но даже экстремальные условия не выведут его из строя в тот же момент. Это как космический корабль, только перемещающийся от одного измерения к другому. Вы можете заниматься своими делами, наслаждаться красотами, руководить экспедицией. Болезни – не проблема, как и токсичные среды. Ты сможешь найти останки древних цивилизаций или встретить новые предметы искусства, золото или что угодно. Да хоть рабов, если местные законы позволяют. Зачем тебе это? Зачем это мне? Звучит как очень много работы, непонятно для чего. В каждом из миров ты оставишь специальную капсулу. Мобильный сборочный цех, который будет заниматься своими делами в безлюдных районах, если планета заселена или развернется недалеко от портала. Оглядываясь назад, лет на 20-30, могли кто-то подумать о губителях, говорить о том, как все разваливается и никто ничего не может. Я делаю это не из альтруизма или типа того. Если кратко, то порталы помогут миллионам людей уйти в нетронутые миры, вместо выживания и борьбы на руинах. Но неофициально, я усмехнулся. Я хочу революцию. Как ты думаешь, как будут обстоять дела, если люди узнают, что можно свалить от проблем в другой мир и начать жить так, как тебе хочется? США началась с того, что метрополии ссылали сюда всех, кто изъявлял желание свалить. Только в отличие от прошлого не нужно будет платить дань, продавать товары по грабительским наценкам. Сборочные цеха обеспечат колонистов всем необходимым или помогут направиться в другие миры. Порталы будут располагаться в разных странах и разных землях. Первый этап – это наделать дырок ходов с земли бед. Второй – сесть на поезд и чух-чух, укатить через такое количество измерений, что потеряет смысл бороться за них. И, наконец, рост. Новая золотая эра. Губители, больше нет нужды бороться за каждый город, забрасывая монстров телами. Если тварь хочет, пусть борется с целой армией машин, а население может уехать в другие измерения. Если тварь окажется сильнее, тут ничего не поделаешь. Земля бед знает черные дни и траурные страницы в своей истории, но пока одни терпят поражение, другие процветают и растут. И все ценой того, что мы будем годами скитаться от одного измерения к другому. О, ты можешь отказаться, я не настаиваю. Но Альянс Брактон-Бей – это не какая-то крепость и последний оплот человечества, снабженный чудесами технологии и человеческой мысли. Тут нет вневременных планетарных щитов, кормных измерений, рукотворных звезд в качестве источника энергии и черных дыр для сброса отходов. Реальность все еще такова, что губители разнесут это место, если захотят. Это чувство безопасности и процветания, как маленький зеленый росток посреди дерьма или маленький оазис в засыхающих землях. Тогда какой смысл было делать его таким? Я ничего не сделал. Ты дал технологии, и, роботов и тинкертех, от которого технари сходит с ума. Это ничто, я махнул рукой. Даже построй я тут крепость равной, которой не было, или город, достойный назваться обителью богов, все это не играет никакой роли. Кроме того, люди построили тут все. Сила кооперации. Небольшая группа людей, но с правильными инструментами и мотивацией. Посмотри, чего все добились за несколько месяцев, и это вам еще мешали, продолжают мешать. Что случится, если помех не будет? Да ладно тебе, подумай, сколько ты еще будешь зарабатывать наемничеством. Я не пытаюсь нанять тебя или завербовать, я предлагаю тебе внести свой вклад в историю. Я могу построить портал и без тебя, начать экспансию через какие-нибудь тинкертех, звездные врата или типа того. Но это будет не так надежно. Портал можно сломать, отключить, а межмировой разрыв не закроется еще долгое время или вообще никогда. Любишь ты бросать бомбы всем окружающим на руки? Она покачала головой. Я чую в этом всем большие проблемы и подвох. Мне нужно подумать. Я не тороплю, но у тебя есть месяц или два, прежде чем я займусь этим, так или иначе. К следующему году я рассчитываю получить доступ к нескольким измерениям и начать экспансию. С тобой или без тебя? Без тебя я начну с земли Алиф, на бед заскочу в самом конце, лет через 10-15. Не спеши, вот флешка, тут полная презентация того, что будет и что можно добавить по желанию. Согласишься ты или нет, это твой выбор. Спасибо, что добавил еще несколько часов для просмотра документов и напряженных размышлений вместо положенного отдыха. Она все-таки взяла флешку. Всегда рад помочь. После этого каждый из нас занялся своими делами. Удобно делать предложения, от которых трудно отказаться. Жаль, что не часто получается. Нилбог был согласен мигрировать, но с его королевством это было той еще эпопеей. Тем не менее, мой андроид, немного технологической помощи и тонна с лишним разнообразных вещей серьезно замедлили и настроили короля сбросить немного лишнего жирка и задаться более интеллектуальной деятельностью. А продумывать развитие собственного королевства не в фантазиях, а в деталях, что куда и почему, задача не из плевых. Конечно, задумай он просто забабахать сверхразумы зергов, то уже месяцы назад он мог бы заполонить несколько миров, пожрав в процессе сотни миллионов тонн биомассы, чтобы вырастить еще большую хтонь, способную даже не знаю на что. Но это потребовало бы жестокости к себе и другим, особенно своим творениям, ведь умирать они будут тем чаще, чем больше поколений пройдет. Осколок, вероятно, тоже не одобрил бы такие траты, но здесь точно нельзя сказать. Армия машин вернулась к тому, что она делала, тихо пыталась выбраться из карантинной зоны. Лунг воевал, сколачивая себе небольшую армию для возвращения на родину, или для чего-то еще. Его андроид все еще функционировал, помогая хозяину в продумывании стратегии и тактики, беря на себя большую часть математической нагрузки. По сравнению с землей или все, что я сделал, просто меркло. То есть Брактон-Бей жил и даже процветал, для города, подвергшегося атаке Левиафана, или иного губителя. Я запоздало вспомнил, что хотел навестить Канберру и провести в закрытых условиях кое-какие эксперименты по переносу человека в тело машины и дальнейшей попытке развить это в этакую разу людей и машин. Но сейчас это явно лишнее. Остались только мои разрекламированные, но так и не созданные томатоны, атоматоганы, автоматные бомбы и другие вещи. Жаль, что Нилбог тут не помощник, он не оценит создание существ, его деток, просто для рафла. С растениями у меня даже культивации культуры гибридизации не ушло. Тинкертех на томатах, для этого потребуется ультимативная сила технаря. Но после проверки ситуации на Земле Алиф, я все-таки решил попробовать сделать это безумие. Пока космические корабли бороздили просторы космоса, а Синтия была на полпути к Венере и Марсу, вовсю используя мощь термоядерных реакций, чтобы разогнать почти что полноценные звездолеты. Все-таки старт был не в самое оптимальное время, но когда есть возможность почти не беспокоиться о топливе, космические путешествия значительно упрощаются. Часть 97. Естественно, что трещина согласилась. Вся ее команда и немалая часть исправленных случаев 53 согласились отправиться в бессрочное путешествие по мирам. Для этой ответственной миссии пришлось выпросить у Оливии новую реплику. Без ее жала делать дыры между измерениями было бы куда проблематичнее. А так ее клон отправится в большое приключение и поучаствует в хорошем деле. Первый разрыв был сделан в Антарктиде. Тепло одетый лабиринт вместе с Клевером и Саламандрой в качестве группы поддержки девушки стали свидетелями небольшого чуда, разрыва в реальности, который вел в другой мир, такой же холодный континент. В этом прелесть полюса планеты, там холодно и пустынно. Наличие там болезнетворных организмов стремится к нулю. Так что самый безопасный способ создания разрыва, это такие вот места. В ходе процесса стало ясно, как он осуществляется. Сила лабиринт как бы стягивает два измерения за ноосферу и создает что-то вроде связки. Это, к слову, обуславливает причину, почему разрыв движется вместе с планетами, звездами и галактиками, а не улетает прочь. Фактор X, которым пользуются сущности и который вовлечен во множество разнообразных сил, особенно касающихся хроностазиса. Соприкасающиеся измерения формируют микропузырь, обладающий свойствами двух измерений, привязанный к окружающей материи. Формально это маленькая микровселенная, но по сути зависящая от двух соприкасающихся вселенных. Убедившись, что все работает так, как надо, а разрыв стабилен, я запустил туда дронов-разведчиков Синти и вернулся с остальными, и соберет всю необходимую информацию позже. Портал оказался открыт в малопригодный для жизни холодный пустынный мир. Траектория Земли вокруг Солнца оказалась слишком вытянутой, поэтому в одно время года на планете был скоротечный ад, а в другое – долгая холодная зима. Температурные колебания от плюс 100 до минус 70 не способствовали возникновению разнообразия жизни, не говоря уже о разумной жизни. После пробного создания, я пригласил на следующее испытание Кассандру и притащил тонну оборудования. В этот раз мы были в древней горной долине, которая образовалась естественным образом и с высокой степени вероятности имелась в альтернативных землях. В горах Южной Америки земли Бет мы создали второй разрыв. Кассандра осторожно пощупала края разрыва, которые слабо поколебались под ее силой адаптации, а в следующий миг разрыв схлопнулся, когда она применила неуязвимость. Ну, да, тяжесть мультивселенной против пары измерений, что соприкоснулись в малюсенькой точке, кто бы мог подумать, что разрыв не выдержит такого. Хорошо, что мы сняли показания и мир оказался необитаемым и не очень пригодным для жизни. По какой-то причине на небе не было луны, а у Земли оказалась очень разряженная атмосфера. Третий разрыв мы создавали посреди пустыни Сахары. В этот раз разрыв вел в зеленую долину, нормальное атмосферное давление, температура, количество кислорода и флора и фауна вполне нормальное. Немного странно, что не пустыня, но это было не так уж важно. Мы сохранили этот портал. Я только выгрузил туда мобильный сборочный цех и переправил несколько сотен тонн необходимого оборудования, полдня проработав челночным попрыгунчиком. У карманного измерения была ограниченная вместимость, а мерцание не телепортировало в другие измерения, где я еще не был или не было изображения места, которое естественно менялось, и самое неприятное, груз могло телепортировать во что-то, так что телепортироваться приходилось лично каждый раз, запоминая новую точку для перемещения. В ходе экспериментов более или менее стало ясно, что на то, куда ведет измерение, влияют мысли и настроение лабиринт. В пустыне было жарко и ей хотелось зеленой травки и освежающего ветерка с душистым запахом трав. В горах дышалось тяжелее и она, вероятно, подумала о схожем месте, ее сила нашла, где атмосфера еще разреженнее. В Антарктиде я позволил своему языку болтать о том, что день здесь длится полгода и предложил представить, чтобы зима или лето длились ненормально долго. В общем, получилось то, что получилось. Так, мигрируя по земле Бет и пустынным районам, мы открывали разрыв за разрывом, посетив все континенты, прежде чем наработали достаточно опыта, чтобы понять, как и куда создавать разрывы. Спустя месяц мы создали первый разрыв в обжитом районе Европы. Это был не самый удачный опыт, в том мире была разумная жизнь, которая не удержалась от Третьей мировой. Планета все еще была пригодна для жизни, но общий цивилизационный уровень оказался отброшен. В любом случае, это не моя проблема. В Азии не повезло, нашелся еще один обитаемый мир, в котором человечество только начало осваивать электричество. Нет, это не было прошлое, просто что-то произошло, что замедлило технологический прогресс. Скорее всего, более суровый климат, который в целом замедлил экономический и технологический прогресс с почти на столетие с лишним. Пришлось стаскать туда на сотню тонн материалов больше и еще целый день потратить, чтобы соорудить укрепления и стены при помощи стенда. Не столько для защиты от, а для... Впрочем, меня интересовало то, как будет развиваться ситуация дальше, когда две отстающие друг от друга в технологическом плане и разные культуры соприкоснутся. В общей сложности за почти полтора месяца я способствовал появлению практически 50 проходов в другие миры. За это время Синтия создавала и обустраивала почти тысячетонный суперпоезд, который больше походил на несколько десятков сцепленных вместе платформ, которые несли на себе многофункциональные модули. По сути, это было небольшое поселение на колесах, полностью автономное и оснащенное всем, что можно было впихнуть хотя бы теоретически, загрузив в идеи инструкции и чертежей. Не знаю, как долго продлится экспедиция и с чем им предстоит столкнуться, но чух-чух паровозик не должен быть уничтожен. Вряд ли где-то в параллельном мире существует высокоразвитая цивилизация людей, которая освоила межзвездные перелеты. Итак, план по освоению космоса и колонизации успешно продвигается. С Земли Алиф было получено достаточно разнообразного генного материала и семян, чтобы в будущем терраформировать даже космический булыжник без атмосферы, хотя и придется строить купола. Межпространственный экспресс отправился в путь и обещает наделать достаточно дыр-ходов в мирах в ближайшие годы, поэтому человечество разных земель как минимум сможет сбежать и расселиться, если случится конец света. При этом МСЦ продолжит строительство и рост, чтобы через несколько лет быть способны отправить в космос шаттлы и даже космические корабли, хотя их все-таки проще строить на орбите. При этом Синтия успешно осваивалась с освоением новых технологий и решением сложных и нестандартных задач. Конечно, она иногда мухлевала и скидывала на людей творческие проблемы, так как 6 миллиардов человек Земли Алиф все еще превосходили и численностью. Можно удивиться послушности и исполнительности, но тут дело в масштабах и разнице бытия. Все, что построит и сделает Синтия, будет ее. Колонизация миров и помощь людям просто небольшой этап в длинном пути. Хотя все может быть еще быстрее, если технологическая сингулярность реальна. Как и сценарий серой слизи, технологическая сингулярность возможна в определенных условиях, когда не будет объективных факторов, что ее тормозят. Удивительно, как быстро удалось реализовать два пункта плана. И чего там котел копался все эти годы? Раздавали флаконы тем, кто хотел играть в героев и спасать людей, тогда как речь шла о будущем человечества и следующем шаге. Настало время для следующего шага удлинителя, устройства, которое позволило бы использовать парасилу за пределами Земли и в теории за пределами Солнечной системы. За все время я более или менее понял принцип, как это можно осуществить. Сами осколки расположены во множестве миров, у каждого своя частота и по идее корона потенциала и гемма в мозгу должна быть этаким крохотным порталом, связанным с осколком. А это значит, что там должны быть сигнатуры других миров, крохотные, незаметные, но существующие. Это также объясняло бы работу моего взора силы, он мог фиксировать эту связь, определять частоты и уже осколок посылал сигналы. Общался с другим осколком, используя или мою собственную связь или действуя за кадром, так или иначе, но это значило только одно – строительство специализированного детектора. Синтия здорово облегчила работу, но даже так ушло полтора месяца, чтобы накормить ей достаточным объемом данных, не говоря уже о том, что я не постеснялся спросить у дракон разного рода тинкер тех устройства на эту тему, не говоря прямо для чего это мне нужно. Собственно, никто не знал, над чем я работаю. Когда все было готово, я начал проводить сканирование, пропуская одну силу за силой, используя то один слот, то несколько, то какой-то конкретный слот и конкретную силу. Все полученные данные записывались. Проще всего было с взором силы, там оказалась всего одна частота. Бесконечная кузница шардов оказалась самой расплывчатой, явно расположенная на нескольких мирах. С первостепенным оказалось проще. Имелся один мощный сигнал, второй чуть слабее, потом еще чуть слабее и совсем слабый. Если в отношении, то 70-50-30-20. Однако, помимо силы были и частоты, чьи значения должны были соответствовать моим парасилам на выбор, частям осколка или разным осколкам, к которым обращался один главный, тут сложно сказать. Я видел достаточно, чтобы понять, как работает сила лабиринта. Чего мне не хватало, это координат или частот. Моя сила подсказала мне, что создавать разлом в мир, где расположился осколок, плохая идея. После размышлений, я был склонен согласиться. Даже если отправлять туда дронов или роботов, это не приблизит меня к моей задаче. В целом, Синтия могла сделать космический корабль, способный функционировать тысячелетиями, приземлиться на другую планету и даже начать терраформинг. По сути, это был способ побега на корабле, если запахнет жареным. К хорошему привыкаешь быстро, каждый день пользоваться разнообразными способностями, не думать о мелких проблемах, а при встрече с неразрешимой проблемой, иметь козырь почти на любой случай. Слишком удобно. Честно говоря, если бы не существовало Зиона, осколки не взрывали бы планеты, когда им вздумается, это был бы неплохой мир. Реалистичный, со своими суперами и уникальными способностями, кипящей активностью и как никогда не заканчивающийся аттракцион. Правда, для людей без способностей все было бы не так радужно, но даже в этом случае могут быть варианты, ведь суперы практически те же суперзвезды. Если была бы форма общественного договора, то это было бы почти безопасно. Может быть, даже выглядело бы как в «Моя геройская академия», где у подавляющего большинства людей есть суперспособности почти с самого детства. Хотя и довольно слабые относительно сил Земли бед. Оставалась одна нерешенная проблема – золотой болван. Хотя Джек / мертв, есть дополнительное время. Я помнил, как был разыгран сценарий «Золотого утра» в истории. Несколько слов, и вот золотце бросается взрывать человечество с тем же энтузиазмом и силой, которую он бросал на усмирение вулканов, ураганов и катаклизмов. Это не метеорит, не супервулкан, не глобальное похолодание и ледниковый период, у этой вещи нет таймера и признаков, а еще она стремительно непредсказуема и чертовски опасна. Мне такой расклад совершенно не нравился. Как можно наслаждаться жизнью, зная о такой зреющей бомбе? И нет способа объяснить ситуацию, с тем же успехом муравей может советовать человеку, как тому жить и справляться со стрессом и депрессией. У моего осколка должна быть негаэнтропия, в теории, конечно, но это как если бы муж-вдовец внезапно обнаружил на своем участке нефть или иной источник благосостояния. Он все еще в печали, не может собрать вещи и переехать, но теперь-то голодная смерть не грозит, можно развернуться в полную силу. И коль пойдет большая стройка, то будет ли он обращать внимание на букашек? И если обратит внимание, то что этот фермер будет делать? Силовой метод решения проблемы, в теории, есть рецепт, чреватый многочисленными жертвами и непредсказуемым финалом. Может быть, у моего осколка есть план? Если и есть, то мне о нем не говорит. С другой стороны, осколком буйства золотого болвана не грозит. Он все еще самый сильный и самый грозный. Пока он жив и активен, ни один осколок не осмелится мутить воду и бросить вызов. Да и драться с непобедимым злом, это как-то глупо и пафосно нерационально. Время тикает, и с каждым днем коллективная масса нанороя Синтии во всех мирах только множится. В измерении Земли Алиф вообще на орбиту Венеры уже вышла и начала сбрасывать исследовательские зонды, чтобы прощупать почву и общую ситуацию на Венере, а там довольно жарко и плотная, местами жидкая атмосфера. Когда золотой болван заметит эту маленькую проблему, у него тысячи миров будут заражены саморазвивающимся роем под управлением и перепрограммировать, уничтожить, заблокировать, возможно. Но тут такое дело, рой проживет не меньше, чем сущности. В отличие от сущности, у роя скромные энергетические потребности. Так что в далеком будущем, когда сущность впадет в анабиоз или подобие сна, на сотнях миров и в далеком космосе будет множиться рой машин, и однажды он может вернуться. Просто потому, что может себе это позволить, а сущность будет вынуждена тратить время и энергию на решение нерешаемой проблемы. Нерешаемой, так как у сущности интеллект хлебушка, когда пришелец поймет, что нужно делать, машинная цивилизация охватит несколько звездных систем и начнет расти дальше. Сущность может быть безмерно огромной, но реагировать на все атаки сразу, а если рой ассимилирует осколки? В общем, я наполовину был уверен в том, что никто не уйдет обиженным через сотни или тысячи лет. Однако, терпеть и ждать мне не хотелось. У меня была мысль, что конвергенция звезд может уничтожить сущность. Если при взрыве планет энергии столько, что девать некуда, так что произойдет, если взорвутся все солнца? готов поспорить, что такого космические твари точно не переживут, а если и выживут, то немногие. С другой стороны, гибель всех разумных в большом диапазоне альтернативных земель гарантирована. Я, конечно, злодей, но не такого же масштаба. Во вселенских масштабах человечества, человеческая цивилизация – это пылинка, которая даже не факт, что оставит свой след. Сколько потребовалось времени, чтобы освоить электричество, радио и выйти в космос? Сколько времени до этого люди прозябали у костров? Что если пришельцы, подобные людям, еще просто не вышли из этапа, сжигая дров, и даже тогда радиоволны должны идти долгие годы? Но после всего, даже если будет контакт, 10 лет или дольше, чтобы передать сообщение, и еще столько же, чтобы получить ответ, да и на такой дистанции что-то сложное не передать, опять же протоколы обмена информацией, а годы идут. Наладить прямой контакт между осколком и человеком, так королева-фей, яркий пример того, как пришелец подавляет сознание человека, причем не специально. Развить мозг, углубить и расширить канал связи, так это и не люди получится тогда, опять же, 300 лет запланированного цикла, слишком мало, чтобы целая раса могла эволюционировать и ступить на более высокие цивилизационные этапы. Можно вытянуть технологиями, протянуть руку помощи и буквально построить новое общество, но всходы покажутся еще не скоро. Уничтожение осколков, их отключение от хозяев или усыпление, нейтрализация сродни геноциду и сжиганию тысяч александрийских библиотек – трагедия трагедий. Пусть пришельцы выросли на крови тысяч цивилизаций раз, это не отменяет накопленных знаний и просто массивов ксенаданных, которые могут быть полезны, или нет. Ведь в еще большем масштабе вся Вселенная погибнет в коллапсе перерождения мультивселенной. Итого, ничто не имеет смысла. Кассандра находила смысл в исследовании тайн Вселенной, всегда есть место непознанному. Оливия наслаждалась компанией подруг и новыми впечатлениями. Первый человек в космосе, на Луне, религиозный или политический деятель, в итоге все равно большинство предпочитает прозябать в погоне за сиюминутными удовольствиями и удовлетворением текущих потребностей. С другой стороны, тут не может быть какого-то однозначного и простого ответа. Бессмертие, становление богоподобной сущностью с феноменальными космическими силами, а что дальше? Может ли вообще быть ответ на этот вопрос? В конечном итоге это вопрос сознания, самосознания и разума. Нужно избавиться от влияния потребностей тела, от окружающей среды и от общества. Что останется в итоге? Я мыслю, следовательно, существую. Наличие мыслительного процесса не означает отсутствие существования. Способность осознавать себя, реальность вокруг себя и причину и следствие позволяет говорить о разуме. И когда появляется разум, на базе чего бы он ни существовал, что происходит? Познание окружающего мира, его использование и получение новой информации полезной и бесполезной. То, что позволяет осуществлять мыслительный процесс, имеет смысл именно для самого разума. Возможность мыслить и есть настоящий смысл всего. Остальное – лишь следствие. Поиск лекарств, вечной жизни и молодости, чтобы продолжать мыслить качественно, а не в бреду.